Однако, в отличие от обычного божественного дракона, его тело было полностью черным, и черная чешуя на его теле холодно поблескивала на свету. Его темно-красные глаза сузились и пристально смотрели на Дуань Линтянь. «Мальчик, ты действительно моя счастливая звезда. Ты не только нашел для меня тело прямого потомка клана драконов, но еще и дьявольского дракона с пятью когтями. Дьявольская еда – это природа этого пятилапого дьявольского дракона, и это лучшее тело для культиватора дьявола». Пятилапый дьявольский дракон говорил как человек взволнованным тоном. Это был Ван Ба, дьявольский культиватор, который захватил дьявольского дракона, который говорил. Ранее Ван Ба попросил Дуань Линтянь найти для него тело прямого потомка клана дракона. Однако на самом деле он не имел в виду то, что сказал. В Святой Земле Да не было никаких сомнений, что тело дракона было единственным в своем роде среди всех племен и кланов, особенно тело божественного дракона с пятью когтями, поскольку оно было чрезвычайно мощным. Ван Ба не ожидал, что он столкнется с телом божественного дракона с пятью когтями. Черт возьми, это был даже дьявольский дракон с пятью когтями, когда он следовал за Дуань Линтянем. Пятилапый дьявольский дракон был рожден дьяволом, и искусство, которое он практиковал, было даром дьявольского культивирования. Для Ван Ба, который когда-то был святым культиватором дьявола, тело пятилапого дьявольского дракона было лучшим телом во всем мире. Это было самое подходящее для него. «Ублюдок, ты полностью завладел его телом?» – спросил Дуань Линтянь. «Ублюдок, в тот момент, когда это слово покинуло рот Дуань Линтянь, будь то Хань Сюина или Ван Юй, который был так напуган, что стоял как вкопанный, в уголках их ртов сразу же появилась судорога». Хань Сюина расхохоталась сразу же, прежде чем она посмотрела на Дуань Линтянь и спросила: «Бэ, брат Линтянь, разве ты не сказал, что его зовут Ван Ба? Почему ты назвал его ублюдком? Разве это не одно и то же?» – невинно спросил Дуань Линтянь. То же самое увидев, как невинно выглядел Дуань Линтянь, Хань Сюинай больше не мог сдерживаться и громко рассмеялся. «Разве бастард не то же самое, что черепаха? Хурмф, мальчик, я решил, с сегодняшнего дня меня больше не зовут Ван Ба». Пятилапый дьявольский дракон кружил в воздухе, и его багрово-красные глаза были наполнены кровавой энергией. Его голос был звучным и оглушительным. «Больше не Ван Ба, тогда как ты собираешься себя называть?» – спросил Дуань Линтянь. «Разве этого парня не зовут Диен? Ну, я думаю, что имя звучит довольно хорошо. С сегодняшнего дня меня будут звать Диен», – сказал пятилапый дьявольский дракон по-человечески. «Диен, это имя действительно звучит неплохо. Это намного лучше, чем ваше предыдущее имя». Хань Сюинай рассмеялся. «Ну конечно, если это имя не нравится, то я изменю его снова. Девочка, у тебя действительно хороший вкус». Пятилапый дьявольский дракон гордо поднял свою драконью голову и посмотрел на Дуань Линтянь. «Мальчик, запомни, в следующий раз зови меня Диен. Вы можете называть меня лорд Диёнг или старший Диёнг». Дуань Линтянь проигнорировал его и небрежно спросил: «Почему ты не трансформируешься?» «Хурмф, я еще не полностью завладел его телом. Даже если тело пятилапого дьявольского дракона потеряло свою душу, мне все равно придется потратить некоторое время, прежде чем я смогу полностью завладеть им. Причина, по которой я вышел, чтобы сказать вам, что мне нужно немного больше времени, чтобы полностью захватить это тело», — ответил Диен, ранее известный как Ван Ба. Этот Диёнг больше не был прежним Диёнгом, хозяином острова Полумесяца. Вместо этого, это был дьявол-культиватор Ван Ба, который пришел из Даа боевой святой земли и изменил свое имя на Диен. В тот момент, когда он закончил свои слова, даже не дожидаясь ответа Дуань Линтянь, тело длиной более 100 метров задрожало, прежде чем скрылось в тумане гор и исчезло на глазах Дуань Линтянь и двух других людей. Дуань Линтянь и Хань Сюинай были спокойны. С другой стороны, Ван Юй был в полном шоке. Он не вернуть его чувства в течение очень долгого времени. Неужели Ди Йонг, хозяин острова Полумесяца, еще не умер? Почему он вдруг вернулся к жизни? У него не было никакого объяснения этому. В этот момент Дуань Линтянь и Хань Сюинай спустились с неба и искали 85 высушенных трупов, чья жизненная сущность была полностью поглощена Ди Юном, хозяином острова Полумесяца, прежде чем забрать у них пространственные кольца. Они не забыли взять и фрагменты глубины. Хотя фрагменты глубины не были полезны для них, они могли быть использованы людьми в секте Линтянь. На самом деле, некоторые из 85 высушенных трупов были на стадии боевого императора, поэтому у них были фрагменты глубины стадии императора в их телах. Если бы вы, ребята, не приехали на остров полумесяца, вы бы не умерли, какая жалость. Лучше стать обычным человеком, если есть следующая жизнь. Дуань Лин Тянь вздохнул. В то же время он топнул ногой по земле. Мгновенно земля задрожала, и под высохшими трупами стали появляться жуткие трещины, похожие на паутину. В следующую секунду все высохшие трупы упали в щели. После того, как Дуань Лин Тянь сделал свой ход снова, они были похоронены глубоко в земле. Теперь они, наконец, могли отдохнуть с миром. Сюинай, пошли. Дуань Лин Тянь жестом подозвал Хань Сюина и Иван Юя, прежде чем выйти на улицу. Вошли 88 человек, но вышли только трое. Дуань Лин Тянь почувствовал холод в своем сердце. Ван Юй все еще не понимал, чему он был свидетелем раньше. Не в силах подавить вопрос, вскипевший в его груди, он спросил Дуань Лин Тянь, ранее. Прежде чем он смог закончить свой вопрос, Дуань Лин Тянь уже прервал его и сказал: «Я знаю, что ты хочешь спросить. Ди Йонг, хозяин острова полумесяца, действительно мертв. Он был убит мной. Что касается дракона ранее, это только тело Ди Йонга. Мой друг завладел его телом. Похищение души Ван Ю был потрясен. Ты тоже знаешь об угоне души?» Дуань Лин Тянь тоже был ошеломлен. «Похищение души – это когда душа захватывает другое тело. Обычно это мог сделать только боевой император, чья душа прошла специальную подготовку. Обычный боевой император, чья душа не была обучена, не сможет использовать захват души, даже если он уже был на пике стадии боевого императора. Напротив, даже если бы человек был только на первом уровне боевой стадии императора, он мог бы использовать захват души, пока его душа была обучена. Это было похоже на возрождение боевого императора. В то время, возрожденный боевой император хотел вырвать тело Дуань Лин Тянь и начать свое путешествие по развитию для его третьей реинкарнации. К сожалению, прежде чем он смог захватить тело Дуань Лин Тяня, душа Лин Тяня, которая возникла из земли, уже заменила душу Дуань Лин Тяня и его тело. После того, как возрожденный боевой император обнаружил это, он был в ярости и попытался атаковать душу Лин Тяня. К сожалению, он потерпел неудачу, и это привело к тому, что его душа была разрушена в пыль. Техника возрождения трех жизней, которую культивировал боевой император возрождения, в основном направлена на очищение его души. Если бы это был я не думаю, что смогу осуществить захват души, даже если я уже совершил прорыв к пику стадии боевого императора Дуань. Лин Тянь был очень ясен об этом. Я читал запись об угоне души в древней книге. Раньше говорят, что давным-давно на облачном континенте некоторые боевые императоры специально обучали свои души, чтобы они могли использовать угон души прямо перед смертью, чтобы захватить чье-то тело, чтобы восстановить новую жизнь, ответил Ван Юй. К сожалению, число тех, кто действительно преуспевает, очень мало. Если кому-то удается осуществить захват души, то это все еще нормально. Однако, если человек потерпит неудачу, его душа мгновенно рассыплется в прах. Ван Ю вздохнул. Естественно, Дуань Лин Тянь уже знал обо всем этом. Именно из-за этого возрожденный боевой император должен был найти лучшую возможность, прежде чем он сможет захватить тело Дуань Лин Тяня, иначе его душа рисковала разлететься на куски. К сожалению, он столкнулся с душой Лин Тянь, пришедшей с земли. В результате его душа рассыпалась в прах. Тем не менее, возрожденный боевой император все еще был возрожденным боевым императором. Его душа, которая прошла много тренировок, была очень сильной. Даже когда его душа уже разбилась вдребезги, все его воспоминания остались позади для Лин Тянь, которая также была нынешней Дуань Лин Тянь. Глава 1332. Незваный гость. Похищение души чрезвычайно опасно. Даже те эксперты стадии святого не уверены на 100%, что они преуспеют, за исключением тех, кто находится на самом верху. Хан Сюинай фыркнула. Ну, я не думаю, что высшие эксперты стадии святого способны осуществить похищение души, вмешался Дуань Лин Тянь. Вот именно. Похищение души не очень привлекательная техника для таких экспертов, кивнула Хан Сюинай. Обычный человек рисковал бы своей жизнью, чтобы воспользоваться похищением души, когда был близок к смерти. Так как они все равно собирались умереть, то могли бы и попробовать. Что же касается сильнейших экспертов стадии святого, у них и так вечная жизнь, поэтому им не нужно использовать похищение души. Если только они не являлись культиваторами дьявола и не были запечатаны дощечкой печати дьявола, потеряв свои тела. Также, как Ван Ба, нынешний Ди Юн. Эксперты стадии святого. Ван Юй не понимал термина «эксперты стадии святого», который упоминали Дуань Лин Тянь и Хань Сюинай. На его лице отразилось замешательство. «Можешь пойти спросить своего мастера о вещах, касающихся экспертов стадии святого». Хань Сюинай бросил взгляд на Ван Юя, а после небрежно добавила: «Однако, я надеюсь, что ты не расскажешь ему об инциденте, который произошел ранее. Такие знания не принесут пользы ни одному из вас. Вопрос очень серьезен, так как он касался дьявольского дракона с пятью когтями». Хань Сюинай понимала это очень хорошо. Хотя дьявольский дракон оставлен кланами драконов, но тот факт, что он не умер во время своего младенчества, означал, что кто-то из прямых потомков клана драконов намеренно скрывал его существование. Прямой потомок данного клана должен явно занимать высокое положение. Не составит труда понять, в какую ярость он придет, если узнает о смерти своего родственника. И это определенно взрослый божественный дракон с пятью когтями. По крайней мере, он явно эксперт стадии святого, а значит, принес крайне много проблем. Вскоре Хань Сюинай поделилась своими тревогами с Дуань Лин Тянем. «Это дело действительно немного хлопотно. Мы должны придумать верный план, чтобы справиться с последствиями. Это не шутка, если взрослый божественный дракон с пятью когтями придет в ярость». Дуань Лин Тянь непрерывно рылся в своем сознании, пытаясь найти решение. Ему очень быстро пришла в голову одна мысль. Как только он высказал ее Хань Сюинай, она сразу же согласилась. «Эта идея звучит хорошо. Тогда нам не придется опасаться его ярости». Хотя сила за спиной Хань Сюинай довольно мощная в святой земле боевого Дао, они также не осмелились бы напрямую столкнуться с кланами драконов. Убить божественного дракона с пятью когтями нетрудно для силы, стоящей за спиной Хань Сюинай, но проблема заключалась в том, что убийство божественного дракона с пятью когтями также разъярило бы весь клан драконов. Покровительство клана драконов по отношению к своим соплеменникам хорошо известно среди экспертов святого ранга в святой земле боевого Дао. За пределами глубоких гор, что покрывались облаками и туманом, люди с трех святых островов Заморья парили в воздухе и ожидали развязки. Три заместителя мастера острова полумесяца парили в стороне с закрытыми глазами, пытаясь обрести душевное равновесие. Внезапно они открыли глаза, словно что-то заметили. Едва взглянув, они увидели трех человек, постепенно приближающихся из-за облаков и туманов глубоких гор. Их личности постепенно открылись их взором. Эти двое, как такое возможно? Трое стариков обменялись взглядами друг с другом, увидев недоверие. Им не показалось странным, что Хань Сюинай выжила. В конце концов, мастер острова сказал, что они ничего должны учинить данной девочке. Однако тот факт, что двое других людей выбрались живыми, наполнил их сердце недоверием. По идее, другие два должны были лишиться всей эссенции жизни и превратиться в высушенные трупы. Что-то здесь не так. Сделав глубокий вдох, все трое в унисон двинулись в сторону только что вышедших людей. Как только трое молодых людей покинули покров тумана, то нашли Тан Чжэня и полетели к нему. Ну как? Глаза Тан Чжэня загорелись и были полны предвкушения, когда он посмотрел на Хань Сюинай. Он полностью верил в нее, но она покачала головой. Тан Чжэнь изумился. Он повернулся к Дуань Лин Тяню и Ван Юй, но они оба тоже покачали головами. «Что происходит? Только не говорите мне, что никого из вас не избрали», — спросил Тан Чжэнь с разочарованным выражением лица. Его условия оказались слишком строги. «Всего один раунд, но нас уже дисквалифицировали». Ван Юй криво улыбнулся. В то же время он вернулся и встал рядом с боевым императором Цин Сюанем. В глубине его глаз мелькнула горечь. Его немногочисленные братья, с которыми он провел столько лет вместе, навсегда останутся на острове полумесяца. Хуже всего, что хотя он знал причину их смерти, он ничего не мог рассказать. В противном случае, не только он, даже его мастер не смогут ничего исправить. Он мог проигнорировать слова Дуань Лин Тяня, но у него не оставалось другого выбора, кроме как поверить словам Хань Сюинай. Хотя Хань Сюинай не сказал ему истинной причины, он не осмелился рисковать. «Брат Лин Тянь, ты и мисс Сюинай также дисквалифицированы?» — недоверчиво спросил боевой император Ян Хуэй. На самом деле не только он, даже у группы людей, включая боевого императора Цин Сюаня, стояло выражение недоверия на лице. Даже ее дисквалифицировали. Кто же тогда сможет стать его личным учеником? Все они видели силу Хань Сюиная раньше. Отбросив в сторону инцидент, когда она убила первого мастера Кораллового острова с внешней силой, но она убила их чемпиона одним ударом, а значит ее сила определенно превзошла более чем 90 человек, которые пришли с трех великих святых островов Заморья. Похоже, у нашего острова Небесного Рифа все еще есть надежда. Первый мастер острова Небесного Рифа расхохотался. Среди 85 человек, которые еще не вышли, самым сильным окажется именно наш чемпион. Совершенно верно. Похоже, что лорд Диюн не только смотрит на силу, когда выбирает своего личного ученика. Вмешался старейшина острова Небесного Рифа. Услышав смех первого мастера острова Небесного Рифа, Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на него и подумал, если он узнает, что все 30 человек с его острова уже умерли, сможет ли он так громко смеяться, а что произошло на самом деле? Три заместителя мастера острова полумесяца продолжали смотреть на Дуань Лин Тяня и Ван Юй. Они действительно не понимали, как этим двоим удалось выжить. Три заместителя мастера острова полумесяца. В этот момент в их уши проник голос, заставивший их вздрогнуть. Тем не менее они все вместе уставились на парня в фиолетовых одеяниях, так как именно он к ним обратился. Господин Диюн уже успешно впитал эссенцию жизни остальных 85 человек. Он сказал мне сообщить вам троим, что на некоторое время отправится в закрытое уединение в горах, сообщил им Дуань Лин Тянь. Ты, услышав его, они уставились на парня, как будто только что увидели призрака. Он действительно знал, что их мастер острова решил поглотить эссенцию жизни. «Что, вы трое шокированы?» Дуань Лин Тянь вопросительно удивился. «Честно говоря, сегодняшние события вышли довольно шокирующими. Моя эссенция жизни Ван Юя были почти полностью поглощены мастером острова, и мы почти стали высушенными трупами. К счастью, Сюинай появилась вовремя и спасла нас обоих. Ради Сюинай, мастер острова Диюн решил пощадить меня и Ван Юя. Однако он взял с нас обещание не разглашать тот факт, что он поглощал эссенцию жизни. Понятно. Трое стариков повернулись в сторону девушки и поняли, что произошло. Они вообще не подозревали фальсификации фактов со стороны Дуань Лин Тяня. Если бы это было не так, то Дуань Лин Тянь и Ван Юй точно не смогли бы выбраться живыми. На самом деле, Диюн куда более могущественный человек, чем либо среди высших боевых императоров. Хотя все трое обладали силами высших боевых императоров, даже объединившись они не могли победить Диюна. Что касается того, что произойдет дальше, то мы трое вообще не собираемся вмешиваться. Мастер острова Диюн попросил вас троих навести порядок. Закончил говорить Дуань Лин Тянь. Все трое кивнули. Три заместителя мастера острова полумесяца не знали, что их мастер острова на самом деле был убит, а его телом овладел другой человек. Они вообще не сомневались в словах Дуань Лин Тяня. Причина в слепом доверии силе Диюна. 88 человек с трех великих святых островов Заморья вошли в глубокую гору, но только три человека выжили. Это, без сомнения, вызвало огромный переполох. Мастера островов хотели получить соответствующее объяснение от острова полумесяца. Однако, в конце концов, перед лицом мощного острова полумесяца, им пришлось только проглотить свою ярость. Жители трех великих святых островов Заморья начали покидать их остров один за другим. Однако Дуань Лин Тянь и другие не последовали за Тан Чжиним назад. Они остались на некоторое время. Ян Хуэй повел людей из пика Лин Сюань вместе с Тан Чжиним. Ван Юй также ушел вместе с боевым императором Цин Сюанем. Для него все уже было решено. Дальше он хотел забыть все, что здесь произошло, и вести себя так, словно ничего не происходило. Однако для Дуань Лин Тяня этот вопрос еще не был решен. Сейчас мне остается только ждать, когда он полностью завладеет телом Ди Юна и станет мастером острова полумесяца. Пробормотал про себя Дуань Лин Тянь. В следующий период времени Дуань Лин Тянь не оставался без дела. Кроме того, что он сопровождал двух девочек и иногда играл с тремя малышами, он использовал оставшееся время для развития. Хань Сюинай тоже занималась культивацией. Она пыталась войти на стадию пролития смертных. В настоящее время она всего в шаге от прорыва. Время продолжало лететь. В мгновение ока прошло 6 месяцев. Сегодня Дуань Лин Тянь был один. Он держался за святой камень, когда парил в позе лотоса над спокойным морем, культивируя священную технику 9 боевых драконов. Его культивация продолжала увеличиваться с течением времени. Свист. Внезапно в небе появился древний на вид старик. Его глаза были налиты кровью, а лицо искажено ненавистью. Глава 1333. Пробный камень. Как только старик появился, то без всяких слов сразу же бросился к Дуань Лин Тяню. Судя по его яростному натиску, Он хотел убить Дуань Линтянь одним ударом. В руках он уже держал копье, которое испускало луч высотой в несколько десятков футов, заставляя дрожать воздух. Казалось, луч света может пронзить все насквозь. Практически в мгновение ока луч света оказался в футе от Дуань Линтяня. Черт возьми, в ту же секунду, как старик появился со своими угрозами, Дуань Линтянь был уже предупрежден. Однако прежде чем он успел вовремя среагировать, луч копья уже достиг его и теперь находился всего в футе от него. Он вообще не мог вовремя увернуться. Бах! Прогремел громкий взрыв, вызывая катящуюся ударную волну, которая прокатилась в сторону окружающей местности. Небо и окрестности внешне выглядели в порядке, но море внизу теперь погрузилось в хаос. Как если бы на спокойную морскую гладь бросили массивный камень, когда волны всплескивались на весомую высоту. Со слепительным солнцем в качестве фона, брызги воды сверкали, рисуя красивую картину. Однако, будь то Дуань Линтянь или старик, ни у кого из них не было настроения оценить пейзаж в данную секунду. Сейчас Дуань Линтянь покидал зону, как стрела, выпущенная из лука. Все, что он мог чувствовать, сильная боль, которая исходила от всего его тела. Если бы не его решительная стремительность, он бы уже потерял сознание и умер. После нескольких глотков крови, Дуань Линтянь, наконец, смог дышать. Он тут же достал пилюлю воскрешения королевского ранга и проглотил ее. Лекарственная эффективность рассеивалась по всему его телу, в то время как его раны исцелялись волшебным образом. Однако, поскольку он слишком серьезно ранен, его раны не могли полностью исцелиться за краткий срок. «При такой скорости мне понадобится не меньше 30 вдохов, прежде чем я смогу полностью восстановиться. Думаю, мне придется немного потянуть время». Дуань Линтянь принял решение. Он сумел выжить, потому что вовремя вытащил дощечку печати дьявола, которая и приняла на себя основной удар. Если бы нет, он был бы мертв. Пролетев еще некоторое расстояние, Дуань Линтянь наконец остановился. Первое, что он сделал, посмотрел на старика, а затем насмешливо произнес: «Благоговейно величественный второй мастер острова скрытого тумана на самом деле пришел, чтобы совершить подлое нападение на меня. Вам не кажется, что ваш поступок немного постыден? Если я убью тебя и отомщу за своего сына, что с того, что меня посчитают посмешищем?» — резко съязвил старик. После того, как Тан Чжэнь увел людей обратно на остров скрытого тумана, ослепленный местью за своего сына Чэнь Бэй, что жаждал убить Дуань Линтяня, посчитал, что великий мастер острова больше не будет вмешиваться. Однако ему никогда не приходило в голову, что Дуань Линтянь действительно останется на острове полумесяца. Он также слышал, что таинственная девочка-подросток рядом с Дуань Линтянем смогла на самом деле убить великого мастера Кораллового острова только с помощью желтого листка бумаги. Великий мастер Кораллового острова обладал уровнем силы, который ни в чем не уступал уровню силы Тан Чжэня. Поэтому он начал испытывать чувство давления. Тем не менее, он все же приехал на остров полумесяца. На самом деле, он уже достиг острова полумесяца несколько дней назад. Сегодня он решил приступить, поскольку был уверен, что та девочка не вмешается. «Не могу поверить, что у тебя действительно есть духовное оружие, которое ты можешь использовать для защиты. Тебе действительно повезло. Тем не менее, в следующий раз тебе так не повезет». Чэнь Бэй холодно ухмыльнулся. «Чэнь Бэй, ты знаешь, почему я убил твоего сына?» — спросил Дуань Линтянь глубоким голосом. Сейчас ему нужно было время, чтобы исцелиться. В противном случае, он не сможет сражаться должным образом. Чэнь Бэй обладал силой боевого императора 8 уровня. Несмотря на то, что его сила совершила большой скачок вперед за последние 6 месяцев, что даже Хань Сюинай существенно удивилась, но с ранами он явно не будет ровнее Чэнь Бэю. «Неважно, почему ты убил моего сына, сегодня тебя ждет смерть». Холодный блеск вспыхнул в глазах Чэнь Бэя, когда он взмахнул копьем. Ужасающая первородная энергия тиранически вырвалась наружу и вместе с энергией глубокомыслия взмыла к небу. Они заставляли воздух вокруг них дрожать. Когда копье пошевелилось, воздух мгновенно задрожал, как камень, брошенный в спокойное море, отбрасывая круги ряби. Какая мощь! Увидев подобное, Дуань Линтянь мгновенно изумился. Неудивительно, что он занимает свое положение. Его сила наверняка одна из могущественных среди боевых императоров 8 уровня. Несмотря на то, что в здешних землях энергия неба и земли не сопровождалась феноменом воплощения энергии неба и земли, Дуань Линтянь все еще слабо ощущал ужас силы Чэнь Бэя. «Чэнь Бэй, Перед смертью он мне кое-что рассказал. Вы хотите узнать, что он сказал?» Отметив, что Чэнь Бэй собирается сделать свой ход, Дуань Лин Тянь внутренне ахнул, но внешне он по-прежнему сохранял спокойствие. Только из-за самообладания Дуань Лин Тяня, Чэнь Бэй не сделал свой ход. Холод в глазах Чэнь Бэя не уменьшился, когда он поднял бровь и спросил низким голосом: «И что же?» Бросив взгляд на копье в руке Чэнь Бэя, Дуань Лин Тянь сказал: «Чэнь Бэй, вам не кажется, что сперва вы должны показать свою искренность, если хотите услышать последние слова своего сына? Посмотрите, какой вы теперь страшный. Вы такой страшный, что я с трудом могу вспомнить, что он сказал». «Что, пытаешься протянуть подольше?» Чэнь Бэй холодно ухмыльнулся. «Бесполезно. Даже если передашь сообщение при помощи нефрита передачи послания и я не смогу его преследовать, у меня все равно хватит уверенности убить тебя до того, как придет та маленькая девочка». «Протянуть подольше? Нефрит передачи послания?» Дуань Лин Тянь мрачно покачал головой. «Чэнь Бэй, я действительно должен сказать, что ваше воображение может оказаться довольно диким. Вы думаете, что меня вообще заботит подобное? Просто сгинь!» — фыркнул Чэнь Бэй. Его глаза смертоносно смотрели на Дуань Лин Тяня. «Перестань шутить со мной. Если ты сделаешь какие-нибудь странные движения, я убью тебя мгновенно. Я верю, что вы способны на такое, но вам все равно нужно дать мне время подумать». «Хорошо», — беззаботно сказал Дуань Лин Тянь. Прямо сейчас прошло больше 10 вдохов времени. Треть ран в его теле уже зажила, и лекарственная эффективность пилюли воскрешения королевского ранга все еще работала в его теле, продолжая исцелять его раны. Морская гладь постепенно восстанавливала свое спокойствие. Паря прямо под небом, Дуань Лин Тянь слегка нахмурился, как будто размышляя о чем-то. Чэнь Бэй угрожающе смотрел на него, опасаясь, что он что-то предпримет. Чэнь Бэй сжимал семифутовое копье, поскольку слабая его первородная энергия уже пребывала на грани взрыва. Соверши паренек хоть малейшее движение, он мгновенно выпустит всю свою энергию и убьет его. Прошло еще 10 вдохов. Чэнь Бэй холодно предупредил с серьезным лицом: «Мое терпение на исходе. Еще немного». Дуань Лин Тянь нахмурился еще больше, даже не обращая внимания на лицо Чэнь Бэя, которое становилось все темнее с течением времени. «Еще немного, и его раны заживут. Как только рана полностью заживет, у него будет достаточно сил, чтобы сразиться с ним». За последние 6 месяцев каждый аспект его силы продвинулся вперед, а он сам хотел проверить, какого уровня достигла его сила. Он сделает из Чэнь Бэя тренировочный манекен. Последние 10 вдохов и выдохов прошли в мгновение ока. Ясно ощущая свое тело, он чувствовал, как по его сосудам течет сила. «Ты обманул меня», заметив, что Дуань Лин Тянь перестал хмуриться и теперь слегка улыбался, Чэнь Бэй вышел из себя. Его первородная энергия взлетела до небес и слилась с копьем вместе с его различными глубокомыслиями. Взмахнув копьем, он послал вперед разрушительную энергию, которая словно могла уничтожить все на своем пути. Свист. Перед разъяренным Чэнь Бэем лук и стрела появились в руке Дуань Лин Тяня посреди воздуха. Он почти мгновенно натянул стрелу и выстрелил. Все это произошло в мгновение ока. Когда длинное копье Чэнь Бэя дрогнуло и взмыло в небо лучом длиной в несколько десятков футов, направленным туда, где раньше парил Дуань Лин Тянь, парень уже успел увернуться. Слияние тела и стрелы. Наступив на стрелу, Дуань Лин Тянь уклонился от яростной атаки Чэнь Бэя. Однако его кризис все еще не предотвращен. Он слышал, как ветер свистит у него за спиной. Не поворачивая головы, он мог сказать, что Чэнь Бэй уже догоняет его. Однако скорость Чэнь Бэя оказалась такой же, как и у него, так что он не мог догнать вообще. Как это вообще возможно? Высвобождая всю свою скорость, Чэнь Бэй отметил. Его лицо стало серьезным, в глазах читалось недоверие. Как он мог быть таким быстрым? Нет ничего невозможного. Конечно, Дуань Лин Тянь слышал его. Презрительно улыбаясь, он передразнил: «Чэнь Бэй, сегодня я бы очень хотел увидеть, насколько ты силен. Разве ты не хочешь отомстить за своего сына? Что ж, я составлю тебе компанию до самого конца». Каким-то образом Дуань Лин Тянь уже спрыгнул со своей стрелы. Глядя на Чэнь Бэя с неба, он продолжал провоцировать его: «Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня только потому, что твоя скорость равна моей? Что за шутка? Моя самая сильная техника заключается далеко не в скорости». Услышав насмешки Дуань Лин Тяня, Чэнь Бэй мгновенно пришел в ярость. Громко рыча, Он отказался проигрывать этому молокососу. Однако, прежде чем он смог закончить свое предложение, Дуань Лин Тянь его прервал. «Вы сказали, что ваша скорость не самая сильная ваша сторона, не так ли? Ну, тогда, может, попробуете?» Когда он закончил говорить, его стрела уже скользнула на изогнутый лук. Со скрипом и дрожью, тетива его лука снова натянулась до упора. Сфокусировавшись на старике, он выпустил стрелу. Свист. Острая стрела, черная как чернила, напоминала ониксовую молнию, которая взмыла в небо, а затем столкнулась с Чэнь Бэем. Он целился прямо в лоб старика. После резкого свиста, Чэнь Бэй увидел только черное пятно, которое приближалось к нему и вскоре появилось перед его глазами. Ему казалось, что он ощущает ауру смерти и ужас, что охватил его. Глава 1334. Сокровище. Ляск. Вместе с удушливым и оглушительным свистом ветра резонировал взрыв металлического оружия, столкнувшегося друг с другом. Оказалось, что Чэнь Бэй развернулся и нанес ответный удар, блокируя стрелу. Хотя копье Чэнь Бэя блокировало стрелу, он не находился в выгодном положении. Все его тело и копье впитали силу стрелы. На его копье появилась даже глубокая вмятина. Длинное копье, духовное оружие квази-королевского ранга, оказалось изуродовано. Однако Чэнь Бэй не придавал значения данному факту, потому что он уже был ранен довольно серьезно. «Дуань Лин Тянь, я признаю, что недооценил тебя. Однако неужели ты думаешь, что сможешь убить меня одной лишь своей слабой силой?» Проглотив пилюлю восстановления жизни первого ранга, травмы Чэнь Бэя немного зажили. В своем улучшенном состоянии, он мгновенно направился к Дуань Лин Тяня. Даже несмотря на то, что Дуань Лин Тянь сумел ранить его стрелой, он чувствовал, что причина в том, что он недооценил этого человека. Кроме того, стрела, выпущенная ранее, не слишком угрожала ему. «Моя слабая сила», услышав насмешку и наблюдая, как Чэнь Бэй бросается к нему с копьем, Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. Затем, не намереваясь продолжать уклоняться, он снова выпустил стрелу. Аэроудар. Этот выстрел явно оказался на совершенно другом уровне по сравнению со стрелой ранее. Энергия, которую он содержал, взмыла в небо, как метеор, пронзающий воздух. Ляск. Раздался еще один оглушительный металлический ляск. Вместе с потоками огромных силовых ударных волн, Чэнь Бэй снова блокировал стрелу Дуань Лин Тяня. Однако на этот раз ему уже не так повезло, как в прошлый раз. Его копье разломилось надвое, а кости руки, державшие копье, полностью раздробились до самого плеча. В частности, кости в его ладони превратились в порошок. «Я, невозможно», не мог поверить в увиденное Чэнь Бэй. Однако его внимание быстро переключилось на искалеченную руку. Как такое возможно? Как он может быть таким сильным? Для него стрела Дуань Лин Тяня оказалась будто апокалипсисом. Ух ты! Неужели сила аэроудара действительно настолько возросла после того, как я совершил прорыв к начальной стадии? Дуань Лин Тянь был ошеломлен эффектом своего выстрела. На самом деле, аэроудар достиг начальной стадии всего 3 дня назад. Начальная стадия являлась второй стадией в культивации техники боевого искусства святого ранга. Теперь, когда она достигла данной стадии, Дуань Лин Тянь мог чувствовать, что сила техники увеличилась в несколько раз. Усиление мощи оказалось настолько огромным, что для ее описания можно использовать слово «поразительный». «Нет, этого не может быть, этого не может быть». Глядя на Дуань Лин Тяня, что парил в воздухе и явно пребывал в хорошем настроении, лицо Чэнь Бэя стало еще более серьезным. В глубине души он вопил от отчаяния. Он очень ясно понимал, что сейчас он даже не соперник Дуань Лин Тяню, не говоря уже о том, чтобы победить его и отомстить за сына. «Умри, я хочу, чтобы ты умер. Дуань Лин Тянь, я хочу, чтобы ты умер». В конце концов, Чэнь Бэй почти сошел с ума. Он вышел из себя до такой степени, что сошел с ума. Он схватил остаток копья второй рукой и бросился на парня. «Ты просто кусок придурка», — презрительно ухмыльнулся Дуань Лин Тянь. Он совершенно не колебался. Аэроудар. Еще одна стрела выстрелила. Чэнь Бэй не мог блокировать его совершенно. Так же легко, как пирог, его стрела пронзила лоб старика. Между его бровями появилась кровавая дыра. Его мозги вытекли наружу, и все его тело рухнуло вниз с открытыми глазами, словно бы недоумевая от исхода. «Хех, я только что убил боевого императора 8-го уровня». Эмоции Дуань Лин Тяня пребывали в смятении. Он думал, что спит. «Не могу поверить, что с тех пор, как моя база культивации прорвалась к стадии боевого императора 6-го уровня, и после того, как мое объединенное глубокомыслие и глубокомыслие императора меча улучшились, я смог убить Чэнь Бэя так легко с помощью аэроудара начальной стадии. Дуэн Лин Тянь долго не мог прийти в себя. Именно за прошедшие 6 месяцев он добился наибольшего прогресса. Даже он сам не понимал почему. В конце концов, он мог приписать свое достижение только святым камням и священной технике 9 боевых драконов. С тех пор, как я совершил прорыв к стадии боевого императора, я чувствую, что теперь могу развивать 9-ю форму намного быстрее. Прямо сейчас, когда я увеличиваю свою культивацию, моя скорость культивации становится намного быстрее. Дуэн Лин Тянь не мог не задуматься над величием священной техники 9 боевых драконов, когда прорвался к стадии боевого императора. Как и ожидалось от техники, которая сравнима с техникой возрождения 3 жизней, священная техника 9 боевых драконов намного сильнее, чем другие лучшие техники, такие как техника божественного меча Ханьбин. Пришел к выводу Дуэн Лин Тянь, пройдя через кризис, который вызвал Чэнь Бэй, у него больше не было настроения для культивации, поэтому он просто вернулся к своим девушкам. Если бы не план отправиться в святую землю боевого Дао, чтобы найти своих родителей, то он на самом деле жаждал просто остаться рядом со своими двумя невестами. Хотя и говорили, что нежность женщины – это могила героя, он нисколько не возражал. Прошло еще 6 месяцев. Однажды весь остров полумесяца словно подвергся землетрясению, поскольку внезапно сильно затрясся. Мерзавец, Дуэн Лин Тянь прекратил культивацию, заметив дрожь земли. Он не покинул остров полумесяца в основном из-за того, что Ван Ба еще требовалось время для адаптации. За пределами глубокой горы, которая была покрыта облаками и туманом круглый год, 3 заместителя мастера острова полумесяца парили в воздухе и с уважением смотрели на глубокие горы, не смея приблизиться к ним вообще. Лорд-мастер острова, радостно улыбались 3 старика. Я уверен, что на этот раз его сила значительно возрастет. Тогда мы точно сможем вырвать сокровище у морского монстра. Глаза Сиакуна радостно вспыхнули. 2 других заместителя мастера острова полумесяца кивнули. Совершенно верно. В прошлом сила мастера острова равнялась силе того морского чудовища. Следовательно, он не мог вырвать сокровище. Но на этот раз он определенно сможет убить чудовище и забрать сокровище. Хм, это действительно раздражает. То морское чудовище даже не понимает, что такое сокровище, но все равно отказывается отдать его лорду-мастеру острова. Мне не терпится дождаться его смерти. 3 стариков не заметили, что когда они углубились в свои рассуждения, определенный человек пролетел мимо них и скрылся в тумане глубокой горы. Сокровище, Дуэн Лин Тянь уже ждал его. Заметив человека снаружи, глаза Дуэн Лин Тянь сразу же загорелись. Сюинай, почему ты опоздала? Брат Лин Тянь, я подслушала, как 3 заместителя мастера острова полумесяца говорили о каком-то сокровище, сообщила Хань Сюинай, сверкая глазами. Сокровище, услышав ее, глаза Дуэн Лин Тяня тоже загорелись. Какое сокровище? По его мнению, поскольку 3 заместителя мастера острова полумесяца являлись высшими боевыми императора, то для них уже сокровище являлось явно каким-то необычным предметом. Я не знаю, что именно там за сокровище, но я слышала, что оно находится в руках морского монстра или что-то такое. Тот монстр владел силой, что не уступало Ди Юну, ответила Хань Сюинай. Поэтому то морское чудовище явно должно обладать силой стадии пролития смертных начального уровня, однако, поскольку Ди Юн впитал в себя эссенцию жизни 85 экспертов в расцвете сил, я уверена, что он сможет совершить прорыв к стадии пролития смертных промежуточного уровня. Если Ван Ба сможет полностью завладеть его телом, то он сможет унаследовать всю его силу. Продолжала Хань Сюинай. Дуэн Лин Тянь кивнул. Прошел уже год. По идее, мерзавец уже должен был полностью завладеть телом Ди Юна. Давай зайдем и посмотрим. Он жестом подозвал Хань Сюинай, и они направились к горе. Я помню, что он прятался где-то здесь в прошлый раз, сказал Дуэн Лин Тянь, оглядывая окрестности. Совершенно верно, он здесь, подтвердила Хань Сюинай, узнав и это место. Мальчишка, я же говорил тебе, что сменил имя, помнишь? Теперь меня зовут не Ван Ба, а Ди Юн. Как только слова Хань Сюинай слетели с ее губ, раздался раздраженный голос, что приближался ближе. Вскоре крепкий человек в черных одеяниях появился перед Дуэн Лин Тянем и Хань Сюинай. Высокий мужчина средних лет. Ну, я уже привыкла к тому имени, так что я не могу просто так отвыкнуть за такой короткий промежуток времени. Несмотря на то, что он столкнулся с разъяренным Диюном, Дуэн Лин Тянь просто покачал головой, прежде чем снова спросил: «Ублюдок, ты полностью завладел его телом?» «Да», Диюн равнодушно кивнул. Он все еще выглядел раздраженным, что Дуэн Лин Тянь называл его мерзавцем. «Мерзавец, в прошлый раз он высосал так много эссенций жизни, поэтому должно наверняка совершил прорыв на стадию пролития смертных промежуточного уровня, не так ли?» – спросила Хань Сюйнай. Диюн снова кивнул. «Я лишь слышал о божественном драконе с пятью когтями, прямом потомке клана драконов, но знаю, что их врожденные таланты очень высоки. Мне любопытно, сколько же каналов святого ты открыл после прорыва?» – снова спросила Хань Сюйнай. Услышав ее, прежде чем Диюн успел ответить, Дуэн Лин Тянь мгновенно уставился на него с любопытством в глазах. Глава 1335. Завершение работы. 23 канала. Диюн ответил ослепительной улыбкой. 23 канала. Услышав Диюна, Дуэн Лин Тянь остался равнодушен, но Хань Сюйнай, с другой стороны, выражала недоумение. «Ты уже пробудил 23 канала святого на промежуточной уровне стадии пролития смертных. Когда ты прорвешься на стадию святого высшего уровня, то разве не сможешь пробудить 70 каналов святого?» 70 каналов святого. Теперь же до него дошло. Он прищурился, испытывая шок. Он вспомнил, что в эпохе его жизни сильнейший эксперт того времени сумел пробудить только 67 каналов святого, в то время как он сам тогда сумел пробудить лишь 59. Однако теперь Сюйнай сказала, что у Диюна есть шанс пробудить 70 каналов. Как он мог не удивиться? «Для меня не должно составить никаких проблем пробудить более 70 каналов святого». Диюн улыбнулся еще ярче. Как бывший эксперт стадии святого, ему более чем ясен путь развития эксперта стадии пролития смертных. Обладая врожденным талантом пробудить 23 канала святого на промежуточном уровне стадии пролития смертных и наряду с техникой культивации дьявола, которую он культивировал в прошлый раз, он был абсолютно уверен, что сможет пробудить более 70 каналов святого. Стадия пролития смертных делилась на 5 этапов. Ранняя стадия пролития смертных, промежуточная стадия пролития смертных, основная стадия пролития смертных, завершенная стадия пролития смертных и главенствующая стадия пролития смертных. Каждая из стадий имела совершенно разную силу, будь то боевые или дао-культиваторы. Как только они совершат прорыв к основному этапу стадии пролития смертных, все каналы святых будут пробуждены, и в будущем более уже пробудить попросту невозможно. Число каналов святого на главенствующем этапе стадии пролития смертных уже никак не изменить, за исключением случаев особых сокровищ. Конечно, повстречать нечто подобное крайне сложно. Настолько, что едва ли кто-нибудь из людей столкнулся с таким примером даже в течение 10000 лет. Количество каналов святого повлияло бы на скорость культивации эксперта. Чем больше у человека каналов святого, тем быстрее он поглощал энергию неба и земли и даже энергию из святого камня. Кроме того, количество каналов святого напрямую влияет на боевые способности культиваторов. Среди культиваторов одного и того же уровня развития, в бою побеждает, как правило, обладатель большего количества каналов святого. Теперь я понимаю, почему дьявольский дракон с пятью когтями почти смог уничтожить весь клан драконов. Это определенно дракон с самым сильным врожденным талантом среди всех божественных драконов. Хань Сюйнай яхнула и пробормотала себе под нос. Насколько я знаю, обычный божественный дракон с пятью когтями смог пробудить только 66 каналов святого за всю историю клана драконов. Диюн погладил себя по животу. Чем больше он ласкал его, тем больше влюблялся в себя. С опьяненным видом он отметил: «Это тело просто идеально. С его помощью я определенно достигну вершины, хватило бы лишь времени. Нет, я с легкостью даже смогу превзойти себя». Увидев странные действия Диюна, Дуэн Лин Тяня пробрала до мурашек. Этот мужик трогал себя, извращенец, лютый извращенец. Вскоре Диюн замер и посмотрел на Дуэн Лин Тяня, небрежно сказав: «Мальчишка, можно сказать, что заплатил свой долг. С сегодняшнего дня ты будешь идти своей дорогой, а я – своей. Отныне мы больше не связаны». «Не связаны?» Дуэн Лин Тянь тут же прищурился. «Мерзавец, ты только что получил новое тело и хочешь немедленно разорвать все связи со мной? ХМФ, мальчик, у тебя с собой та чертова дощечка, так что лучше мне держаться от тебя как можно дальше. В противном случае, кто знает, если однажды ты сможешь использовать ее, чтобы запечатать меня в любое время. Ди Юн фыркнул, но в его голосе четко прослеживался страх. Его душа еще не полностью восстановилась, а если его вновь запечатает дощечка печати дьявола, то на сей раз он исчезнет навсегда. По его мнению, Дуань Лин Тянь куда более страшный, чем эксперт стадии святого. Парень мог легко уничтожить его одним щелчком пальца. Даже после того, как ему удалось завладеть телом дьявольского дракона и получить беспрецедентный врожденный талант, который обеспечит ему гладкое и безграничное путешествие культивации, он все еще оставался культиватором дьявола, несмотря ни на что. Как культиватор дьявола, который находился на стадии пролития смертных, он совершенно бессилен перед лицом артефакту Дуань Лин Тяня. Даже культиватор стадии боевого императора без проблем запечатает и отправит в небытие культиватора стадии пролития смертных. Я не буду мешать тебе уйти, но я надеюсь, что ты сможешь решить одну ситуацию для меня. Равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Решить, о чем ты говоришь? Ди Юн изумился. Я убил Ди Юна, мастера острова полумесяца, а ты похитил его тело. Хотя он и дьявольский дракон, тот факт, что он смог покинуть клан драконов живым, означает, что за ним из темноты приглядывают другие божественные драконы. Если мы не уладим сей нюанс должным образом, что произойдет, если тот божественный дракон постучится в дверь? Ты когда-то был экспертом стадии святого, поэтому я уверен, что ты знаешь, насколько силен взрослый божественный дракон с пятью когтями, не так ли? Ответил ему Дуань Лин Тянь. Ну и что, мы можем просто уйти. Только не говори мне, что ты все еще боишься, что божественный дракон сможет поймать нас. Ди Юн ответил так, словно его нисколько не волновали последствия. Святая земля боевого Дао такая огромная, что он не верил, что взрослый божественный дракон с пятью когтями сможет найти его. Ну, если только весь клан драконов не начнет поиски. Однако, поскольку этот вопрос связан с дьявольским драконом с пятью когтями, он полагал, что тот божественный дракон не посмеет предупредить весь клан. Да, это правда, что мы можем просто уйти, но как насчет моей секты? Если тот божественный дракон действительно хочет привлечь кого-то к ответственности, то моя секта без сомнения пострадает. Возмутился Дуань Лин Тянь, от тебя одни неприятности. Ну ладно, раз у меня сегодня такое прекрасное настроение, я помогу тебе все уладить. Просто скажи мне, чего ты от меня хочешь? Слегка раздраженно спросил Ди Юн. Тебе нужно только выдать себя за мастера острова полумесяца, сказал Дуань Лин Тянь. Выдать себя за мастера острова полумесяца? Нахмурился Ди Юн. Мальчик, я не хочу долго оставаться здесь. Я хочу вернуться в святую землю боевого Дао. Я знаю. Дуань Лин Тянь кивнул. Я не просил тебя оставаться здесь. Я просто хочу, чтобы ты притворился мастером острова полумесяца. Когда ты четко обозначить свой статус перед тремя заместителями мастера острова полумесяца, можешь идти, куда захочешь. Так ты хочешь, чтобы я пожил под личиной мастера острова полумесяца, а потом, когда этот божественный дракон с пятью когтями появится в будущем, он подумает, что тот ушел добровольно, уточнил Ди Юн. Верно, подтвердил Дуань Лин Тянь, только тогда мы не разозлим того божественного дракона, поскольку он готов рискнуть перед кланом драконов, увозя Ди Юна из святой земли боевого Дао. Я уверен, что у него довольно тесные отношения с Ди Юном. Я даже подозреваю, что тот божественный дракон может оказаться родителем Ди Юна. Продолжил Дуань Лин Тянь. ПФФ. Никто вообще не достоин быть моими родителями. Даже божественный дракон с пятью когтями. Огрызнулся Ди Юн. Я имел в виду Ди Юна, которого убил я, а не ты. Дуань Лин Тянь закатил глаза. В таком случае, отправляйся сейчас же к трем заместителям мастера острова полумесяца и скажи им, что ты принимаешь меня в качестве своего личного ученика. Затем, открыто передай мне остров полумесяца. К тому же заставь их поклясться мне в верности и никогда не питать ко мне злых чувств при помощи клятвы небесных бедствий. После же можешь спокойно отправиться в святую землю боевого Дао. Рассказал ему свой план Дуань Лин Тянь. Для него остров полумесяца, без сомнения, прекрасное место для культивации. Каменная шахта высшего сорта, скрытая под землей, более чем в два раза больше той, что сокрыта под землей на острове Скрытого Тумана. За пределами святой земли боевого Дао, здесь наилучшие условия для культивации. Конечно, Хан Сюинай подсказала ему. После того, как он овладеет островом полумесяца, Дуань Лин Тянь планировал переместить сюда свою секту Лин Тянь. Таким образом его люди определенно смогут быстро наращивать свою силу. «Малыш, у тебя действительно огромный аппетит. Так ты решил захватить этот остров?» Серьезным тоном заявил Ди Юн. «Огромный аппетит?» Дуань Лин Тянь презрительно нахмурился. «Хех, когда дело доходит до аппетита, как может мой аппетит превзойти твой? Ради всего святого, ты завладел телом дьявольского дракона с 5 когтями, за еще и пробудил за счет него 70 каналов святого. Мы даже не знаем, кто еще в святой земле да может открыть больше каналов святого, чем ты. Ха-ха, тут ты прав. Благодаря его телу, я должен войти в первую десятку высшего рейтинга святых. Стоп, нет, в первую пятерку», — расхохотался Ди Юн. «Первая десятка? Какое жалкое честолюбие у тебя!» Дуань Лин Тянь закатил глаза на Ди Юна и презрительно фыркнул. «ХМФ, мальчишка, неужели ты действительно думаешь, что все эксперты стадии святого слабы? Позволь мне просветить тебя. Даже в мою эпоху, тот самый человек, что пробудил наивысшие 67 каналов святого, занимал только 7-ю строчку рейтинга», — ответил Ди Юн. «В святой земле боевого Дао живет много могущественных экспертов. Это правда, что каналы святого заметно влияют на качество боевой силы. Тем не менее, не стоит забывать, что существуют и другие, не менее важные и полезные аспекты боевых способностей. Верно, брат Лин Тянь, те эксперты, что находятся на вершине высшего рейтинга святых, не обязательно являются экспертами, которые открыли больше всех каналов святого», — вставила Хань Сюинай. «О, понятно», — усвоил Дуань Лин Тянь. «Конечно же, разница не окажется слишком большой, если вспомнить святого меча, о котором я упоминала раньше. Он сумел пробудить все каналы святого в теле. Разница между количеством каналов святого, вскрытых другими людьми, по сравнению с ним огромная пропасть. Они не могли сравниться с ним совершенно, даже когда дело доходит до техники, потому что разница в основах и фундаменте просто слишком огромна», — добавила Хань Сюинай. Глава 1336. Потомки императора Янь и императора Хуан. Каналы святого считались основой для боевых культиваторов и культиваторов Дао. Чем больше каналов святого пробудить, тем выше станут их достижения в будущем. Хотя человек, пробудивший больше каналов святого, не обязательно станет самым сильным, у такого эксперта значительное преимущество в бою. Похоже, что боевые культиваторы и культиваторы Дао из святой земли боевого Дао все еще владеют некоторыми другими мощными техниками. Возможно, они и помогают им игнорировать разрыв в количестве пробужденных каналов святого. Тайно подумал Дуань Лин Тянь, все больше и больше возбуждаясь идеей своего путешествия по культивации в святой земле боевого Дао. В настоящее время он достиг лишь 6-го уровня стадии боевого императора. Пока он продолжал упорно трудиться над развитием, он верил, что благодаря святым камням сможет достичь уровня высшего боевого императора в течение года. Когда придет время, он сможет начать попытки прорыва к стадию пролития смертных. «Я верю в священную технику 9 боевых драконов», — убеждал он себя. Причина его уверенности – слепая вера в свою технику культивации. Священная техника 9 боевых драконов – мощный метод культивации, настолько же известный, как и техника возрождения 3 жизней. Тем не менее, техника возрождения 3 жизней, которую культивировал боевой император возрождения, на голову превосходила первоклассные методы культивации, такие как техника божественного меча Ханьбин, техника галактической звезды и божественная техника демонической красоты. Без сомнения, все вышеперечисленные методы также предоставляли возможность культиваторам вырасти до высшего боевого императора. Если бы существовал более лучший метод культивации, то его можно было бы считать самым сильным методом культивации на облачном континенте. Трое заместителей мастеров острова полумесяца сейчас снаружи. Когда Сюинай подходила мимо, то услышала, как они говорили о морском чудище, который охраняет сокровище, — сказал Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь сказал Ди Юну: «Они думают, что как только ты пробьешься к промежуточному этапу стадии пролития смертных, то сможешь заполучить то сокровище». «Сокровище?» Глаза Ди Юна загорелись. «Пошли, давайте покончим с ним». Услышав о сокровище, он возбудился сильнее всех присутствующих и сразу же улетел. Не колеблясь, Дуань Лин Тянь и Хань Сюинай последовали за ним. За туманными горами три старика парили в воздухе молча, без малейшего намека на нетерпение. Вскоре их глаза внезапно вспыхнули. К ним издали приближался мужчина средних лет в черных одеяниях. «Господин мастер острова», — почтительно поклонились они мужчине. Хаем. Ди Юн равнодушно кивнул им. Вскоре Дуань Лин, Тянь и Хань Сю и Най тоже прилетели и встали позади Ди Юна. Появление поры молодых людей удивило трех заместителей мастера острова. «Отныне этот парень мой личный ученик, а также новый мастер острова полумесяца», — заявил Ди Юн. «Что?» — все трое ошарашились. «Раньше ведь он не испытывал симпатии к Дуань Лин Тяню, не так ли?» Он передумал в последнюю минуту. Чем больше они думали в таком ключе, тем больше убеждались. «Я решил покинуть остров полумесяца через несколько дней, чтобы отправиться в святую землю боевого Дао. Однако, прежде чем уйти, вы все должны принести клятву девяти небесных скорбей, что присягнете на верность моему ученику», — продолжил Ди Юн. Трое заместителей мастера острова никогда не ожидали, что Ди Юн объявит о таком решении, поэтому выражение их лиц резко изменилось. Они были готовы остаться рядом с мужчиной, потому что уважали его силу. Они были готовы подчиниться Ди Юну. Однако каждая клеточка их существа не желала подчиняться какому-то сопливому мальчишке. «Что? Какие-то трудности?» Заметив нерешительность трех стариков, глаза Ди Юна налились холодом. Огромная аура вырвалась от его тела и тотчас же устремилась к ним. Рвоть. Плеск. Все трое стариков задрожали и побледнели, сплевывая кровь. Давление, которое они чувствовали, становилось все тяжелее и тяжелее по мере того, как чувство удушья приводило их в отчаяние. Все трое вскоре сдались. После же, под свирепым и пронзительным взглядом Ди Юна, трое стариков принесли клятву, что останутся верными Дуань Лин Тяню. После Ди Юн попросил их показать дорогу к морскому демону, который охранял сокровища. «Господин мастер острова, этот морской демон все время оставался на западе. Под руководством трех стариков, Дуань Лин Тянь и остальные прибыли в море к западу от острова полумесяца. Они направились на запад и летели около получаса. Над обширным и спокойным морем неподвижно летала группа из пяти человек. Идем». После подтверждения правильного места, нежная сила Ди Юна мгновенно трансформировалась в прозрачный световой щит, который окутал их пятерых. После он начал погружаться в море вместе со всеми. Спокойствие моря нарушили, отчего огромные, накатывающие волны хлынули одна за другой. Бедствие долго не прекращалось. Ди Юн повел Дуань Лин Тяня и остальных в глубокое море. После того, как Дуань Лин Тянь заметил окружающий прозрачный световой щит и прочувствовал его ауру, он пробормотал: «Это не первородная энергия. Брат Лин Тянь, это истинная энергия». Хань Сю Инай услышала бормотание Дуань Лин Тяня и объяснила: «Когда развитие боевого культиватора прорывается на стадию пролития смертных, в их теле зарождается энергетический бассейн, а его первородная энергия преобразуется в новую силу, которая называется истинной энергией. Истинная энергия – это своего рода сила, которая на один уровень выше первородной энергии», – сказала Хань Сю Инай. Дуань Лин Тянь понял, где оно. Ди Юн оглянулся и посмотрел на трех заместителей мастера острова. «Там», – все трое указали в одну сторону. Местонахождение морского демона время от времени менялось. Все это время они втроем лично следили за его местонахождением, поэтому точно знали, где он находится. Вскоре они увидели морского демона. Этот морской демон лежал глубоко в море, спрятавшись среди водорослей в глубинных водах. Осьминог, приближаясь к нему, Дуань Лин Тянь увидел очертания морского демона. Осьминог, точнее, очень массивный осьминог, похожий на гигантскую гору. Существо лежало молча посреди дна океана, как гора. Это же. Вскоре взгляд Дуань Лин Тяня переместился на одно из щупалец осьминога, как будто он только что обнаружил что-то. Щупальце сжимало пагоду величиной с взрослого человека. Издали пагода выглядела очень изысканно. Кроме того, она вызывала чрезвычайно особое чувство у Дуань Лин Тяня. Довольно знакомое чувство, но даже сам Дуань Лин Тянь полагал, что у него галлюцинации. Трое стариков уставились на пагоду, а затем обратились к Ди Юну. «Господин мастер острова, вон там сокровище». Взгляд Ди Юна тоже сфокусировался на пагоде. «По-моему, нет особой разницы. Вы сказали, что это сокровище?» — спросила Хань Сю Инай. «Мисс Сю Инай, вы не знаете. Та пагода не кажется особенной, но ее внешнее состояние совершенно не портилось после столкновений между мастером острова и этим морским чудищем», — ответил Сиакун. «Энергия блокировалась в радиусе 1 метра от нее. Вокруг нее явно установлен защитный купол неизвестного происхождения. Так же, как и сейчас, щупальце морского демона, кажется, обвивает его, но на самом деле, оно даже не касается», — продолжил Сиакун. Дуань Лин Тянь, Хань Сю Инай и Ди Юн наглянулись и заметили, что щупальца огромного осьминога на самом деле не касались пагоды. Увиденное в точности соответствовало словам Сиакуна. «Демон проснулся!» — внезапно воскликнул Сиакун. В то же время Дуань Линтянь видел, как огромный осьминог открыл глаза, размером с умывальник, что мерцали холодными вспышками. Как только осьминог проснулся, то заметил Дуань Линтяня и остальных. Тотчас же его взгляд зацепился за Ди Юна. Можно сказать, что они уже старые знакомые. Когда огромный осьминог задвигался, то больше напоминало опрокидывание холмов. Земля дрожала на всем морском дне. Вода забурлила, а прозрачный световой щит вокруг Дуань Линтяня и остальных задрожал. Тем не менее, данный щит поддерживался истинной энергией Ди Юна, так что в действительно на него не оказывалось никакого воздействия. Хэймэф. Ди Юн фыркнул, увидев поднимающегося огромного осьминога. Затем он двинулся, превратившись в черную молнию. Свист. Вода зашевелилась и расступилась, образовав длинную дорогу, а через несколько мгновений она закрылась. Грохот. Раздался оглушительный грохот. Земля снова затряслась. Это. В следующий момент все три заместителя мастера острова полумесяца были ошарашены. На голове огромного осьминога появилась дыра. Огромная и достаточно большая дыра, в которой мог поместиться человек. Дыра насквозь. Сила лорда мастера острова. После того, как старики пришли в себя, то выглядели очень потрясенными. Неужели могучий морской демон, который раньше был таким же сильным, как мастер острова, убит им после первого же удара? Это уже чересчур. Дуань Линтянь тоже был потрясен. Ты из земли Яньхуан? Внезапно, старческий голос эхом отозвался в ухе Дуань Линтяня. Парень застыл. Земля Яньхуан? Разве не так называлась земля Хуа в древних мифах и легендах о Хуа из его прошлой жизни? Люди Хуа являлись жителями земли Яньхуан, также известными как потомки императора Янь и императора Хуан. Глава 1337. Изысканная пагода семи сокровищ. Старый голос на некоторое время смутил Дуань Линтяня. Сумел прийти он в себя лишь по прошествии довольно долгого времени. Придя в себя, Дуань Линтянь начал осматриваться, намереваясь найти владельца голоса. В этот самый момент его не покидало волнение. Он подсознательно чувствовал, что обладатель голоса должен иметь какое-то отношение к планете Земля из его прошлой жизни.